Глава 19. Ночью улицы города наполнились шумом. Слышались гудки, пыхтение автомобильных моторов, громкие окрики. Шум этот был не только велик, но и тревожен. Все проснулись, лежали молча, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит. Вопрос, волновавший сердца разбуженных ночным шумом людей, был в ту грозную пору один. Не прорвались ли где-нибудь немцы? Не ухудшилось ли внезапно положение? Не уходят ли наши и не пришло ли время среди ночи одеться, торопливо схватить узел с вещами и уйти из дому? А иногда леденящая тревога сжимала сердце. А что, собственно, за шум? Что за невнятные голоса? А вдруг воздушный десант? Женя, спавшая в одной комнате с матерью, Софьей Осиповной и Верой, приподнялась на локте и негромко сказала: «Вот так в Ельце с нашей бригадой художников было. Проснулись, а на окраине немцы. И никто нас не предупредил». «Мрачная ассоциация», — сказала Софья Осиповна. Они слышали, как Маруся, оставившая дверь открытой, чтобы в случае бомбежки легче было всех разбудить, сказала: «Степан, что за скифское спокойствие? Ты спишь, ведь надо узнать». «Да не сплю я, тише. Слушай», — шепотом сказал Степан Федорович. Под самым окном зарокотала машина. Потом вдруг мотор заглох, и чей-то голос, столь явственно слышный, точно он раздавался в комнате, произнес: «Заводи, заснул, что ли?» И добавил несколько слов, которые заставили женщин на мгновение потупиться, но не оставили никаких сомнений в том, что произносил эти слова раздосадованный русский человек. «Звук благодатный», — сказала Софья Осиповна. И все вдруг облегченно заговорили. «Это все Женя со своим ельцом», — слабым голосом сказала Маруся. «У меня и сейчас еще боль в сердце и под лопаткой». Степан Федорович, смущенный тем, как он только что взволнованно шептался с женой, многословно и громко стал объяснять: «Да откуда? Нелепо же, ерунда ведь. От калача до нас сплошная железобетонная оборона. Да и в случае чего мне бы немедленно позвонили. Что ж вы думали, так это делается? Ой, бабы вы, бабы, одно слово, бабы. Да, конечно, хорошо, и все пустяки. Но я подумала, вот так именно это бывает», — тихо сказала Александра Владимировна. «Да, мамочка, именно так», — отозвалась Женя. Степан Федорович накинул на плечи плащ и, пройдя по комнате, сдернул маскировку и распахнул окно. «Открывается первая рама, и в комнату шум ворвался», — сказала Софья Осиповна, и, прислушавшись к пестрому гулу машин и голосов, заключила: «И благовест ближнего храма, и голос народа, и шум колеса». «Не шум колеса, а стук колеса», — поправила Марья Николаевна. «Нехай будет стук», — сказала Софья Осиповна и всех рассмешила этими словами. «Много легковых, эмки, есть ЗИС-101», — говорил Степан Федорович, вглядываясь в улицу, освещенную неясным светом луны. «Наверное, подкрепления на фронт идут», — сказала Марья Николаевна. «Нет, пожалуй, наоборот. Не похоже, что к фронту», — ответил Степан Федорович. Он вдруг предостерегающе поднял палец и сказал: «А ну, тише!» На углу стоял регулировщик, и к нему то и дело обращались проезжавшие. Говорили они негромко, и слов разобрать было нельзя. На все вопросы регулировщик отвечал взмахом флажка, указывая маршрут легковым машинам и грузовикам, на которых громоздились столы, ящики, табуретки и складные кровати. На грузовиках сонно покачивались в такт движению закутанные в шинели и плащ-палатки люди. Возле регулировщика остановился ЗИС-101, и разговор вдруг стал явственно слышен Степан Федоровичу. «Где комендант?» — спросил густой медленный голос. «Вам коменданта города?» «На что мне твоего коменданта города? Мне нужно знать, где разместился комендант штаба фронта». Степан Федорович не стал дольше слушать. Он прикрыл окно и, выйдя на середину комнаты, объявил: «Ну, товарищи, Сталинград стал фронтовым городом. К нам пришел штаб Юго-Западного фронта». «От войны нельзя уйти. Она идет за нами», — сказала Софья Осиповна. «Давайте спать. В 6 утра я должна быть в госпитале». Но едва она сказала эти слова, как послышался звонок. «Я открою», — сказал Степан Федорович, и, надев свой коверкотовый плащ, пошел к двери. Плащ этот ночью обычно лежал на спинке кровати, чтобы находиться под рукой на случай бомбежки. На спинке кровати лежал также новый костюм Спиридонова, а возле шкафа стоял в боевой готовности чемодан с Марусиной шубой и платьями. Вскоре Степан Федорович вернулся и смеющимся шепотом сказал: «Женя, вас там кавалер спрашивает. Красавец мужчина, я его пока в передней оставил». «Меня?» — удивилась Евгения Николаевна. «Не понимаю, какая чепуха». Но по всему чувствовалось, что она взволнована и смущена. «Джахши!» — весело сказала Вера. «Вот вам и тетя Женя». «Выйдите, Степан, я оденусь», — быстро сказала Евгения Николаевна, и легко, по-девичьи, вскочила, задернула маскировку и зажгла свет. Надеть платье и туфли заняло несколько секунд, но движения ее сразу же стали медленны, когда она, прищурив глаза, подкрашивала карандашиком губы. «Да ты с ума сошла!» — сердито сказала ей Александра Владимировна. «Красишься среди ночи, ведь человек ждет!» «Да притом еще немытое, заспанное лицо и спутанные, как у ведьмы, волосы», — добавила Марья Николаевна. «Вы не беспокойтесь», — сказала Софья Осиповна. «Женечка отлично знает, что она ведьма молодая и красивая. Ей, седой и толстой 58-летней девушке, может быть, ни разу в жизни не приходилось вот так, сдерживая сердцебиение, прихорашиваться, готовясь к нежданной встрече. Эта мужеподобная женщина, обладавшая воловьей работоспособностью, объездившая полсвета с географическими экспедициями, любившая в разговоре грубое словцо, читавшая математиков, поэтов и философов, казалось, должна была к красивой Жене относиться с неодобрительной насмешкой, а не с нежным восхищением и смешной трогательной завистью. Женя все с тем же недоумевающим, сердитым выражением лица пошла к двери. «Не узнаете?» — спросили из-за двери. «И да, и нет», — ответила Женя. «Новиков», — назвался пришелец. Идя к двери, она была почти уверена, что именно он и пришел, но ответила так, потому что не знала, нужно ли ей сердиться на бесцеремонность ночного вторжения. И вдруг, точно со стороны, она увидела всю поэзию этой ночной встречи. Увидела себя сонную, только что покинувшую тепло домашней материнской постели, и стоящего у двери человека, пришедшего из грозной военной тьмы, несущего с собой запах пыли, степной свежести, бензина, кожи. «Простите меня. Глупо являться среди ночи», — сказал он и склонил голову. Она сказала: «Вот теперь я вас узнала, товарищ Новиков. Очень рада». Он проговорил: «Война привела. Вы извините, лучше я днем зайду». «Куда же вы сейчас пойдете среди ночи? Оставайтесь у нас». Он отнекивался. Кончилось тем, что она стала сердиться. Не на то, что Новиков вторгся ночью в дом, а на то, что он не хочет в нем остаться. Тогда Новиков, обращаясь в тьму лестничной клетки, сказал негромко, тоном человека, привыкшего приказывать и знающего, что приказ его всегда услышат: «Коренков, принесите мой чемодан и постель». Женя сказала: «Рада вас видеть живым и здоровым. Но я расспрашивать вас сейчас ни о чем не буду, вы устали, вам надо помыться, попить чаю, поесть. А утром поговорим подробно. Расскажите мне о себе. Познакомлю вас с мамой, сестрой, племянницей». Она вдруг взяла его за руку и, разглядывая его лицо, произнесла: «А вы очень изменились. Прежде всего, брови посветлели». «Это от пыли», — сказал он. «Очень пыльная дорога». «От пыли и от солнца. И глаза от этого кажутся темней». Женя почувствовала, как большая рука его, которую она держала, чуть-чуть дрогнула в ее руке, и, рассмеявшись, сказала: «Ну вот, пока поручу вас нашим мужчинам, а завтра будете введены в женский мир». Гости устроили постель в комнате Сережи. Сережа провел его в ванную, и Новиков спросил: «О, неужели и душ действует?» «Пока действует», — ответил Сережа, следя, как гость снимает портупею, револьвер, гимнастерку с четырьмя малиновыми шпалами, выкладывает из чемоданчика бритвенный прибор и мыльницу. Высокий, плечистый, он казался человеком, рожденным для ношения военной формы и оружия. Сережа казался себе таким слабым и маленьким рядом с этим суровым сыном войны. А ведь завтра и он станет ее сыном. «Вы брат Евгения Николаевны?» — спросил Новиков. Сережа казалось неловким называться Жениным племянником. Она слишком молода, чтобы быть теткой взрослого парня, поступившего добровольцем в рабочий батальон. Новиков подумает: либо Женю пожилая, либо племянник совершенный молокосос. «Вытирайтесь мохнатой простыней», — сказал Сережа, точно не расслышал вопроса. Ему не понравилось, как Новиков разговаривал с водителем машины, с сутулым красноармейцем лет 40. Сережа, кипятивший на керосинке чай, сказал: «Товарищу шоферу мы постелим здесь постель». Новиков возразил: «Нет, он будет спать в машине. Ее нельзя оставлять без охраны». Красноармеец усмехнулся: «До Волги доехали, товарищ полковник. По воде машину не уведут». Но Новиков сказал: «Идите, Кореньков». Чай Новиков пил в Сережиной комнате. Степан Федорович, почесывая грудь и позевывая, сел напротив него и тоже стал пить чай. Его взволновал ночной приход штаба. Из-за двери послышался голос Жени: «Ну как там у вас, все в порядке?» Новиков поспешно поднялся и, стоя, точно разговаривал с высоким начальником, ответил: «Благодарю вас, Евгения Николаевна, и еще раз простите». Когда он говорил с Женей, глаза его приняли виноватое выражение, и это не шло к его властному лицу с широким лбом, прямым носом и плотно складывающимися губами. «Ну, до завтра. Спокойной ночи», — сказала Женя. И Сережа заметил, что Новиков слушал стук удалявшихся каблуков. Степан Федорович, прихлебывая чай, угощал гостя и оглядывал его глазами человека, смыслящего в деле подбора кадров. Он прикидывал в уме, какая гражданская работа подошла бы Новикову. Такого в промкооперации, пожалуй, не встретишь. Ему бы подошло быть начальником какого-нибудь крупного строительства союзного значения. «Значит, штаб фронта теперь в Сталинграде будет?» — спросил Степан Федорович. Новиков искоса посмотрел на него, и Степан Федорович заметил в глазах гостя неудовольствие. «Военная тайна!» — немного обиженно сказал Спиридонов и, не удержавшись, прихвастнул. «Мне такие вещи по должности известны. Снабжаю энергией 3 завода-гиганта, а они снабжают фронты». Но, как и всегда, хвастовство в основе своей имело слабость и неуверенность. Военный смутил его своим спокойным, холодным взглядом. Видимо, полковник подумал так: если и сообщены тебе такие сведения, то вовсе не следует без нужды повторять их, да еще в присутствии этого паренька, он-то никого не снабжает энергией. Степан Федорович рассмеялся: «Знаете, по правде говоря, как это мне было объявлено?» И он рассказал о разговоре зисовского пассажира с регулировщиком. Новиков пожал плечами. Сережа неожиданно спросил: «А вы нашу Женю и до войны встречали?» Новиков торопливо ответил: «Да, в общем, да». Степан Федорович подмигнул: «Военная тайна». И подумал: полковник». Новиков, разглядывая висевшую на стене картину, изображавшую старика в зеленых штанах и с зеленой бородкой, спросил: «Что же ты, старичок, от старости позеленел?» Сережа ответил: «Это Женя рисовала. Она считает старого странника одной из лучших своих работ». Степан Федорович решил, что у Евгении Николаевны с полковником давнишний роман, а все эти церемонии, вскакивания и обращения на «вы» — чистая декорация. И это почему-то сердило его. «Уж больно она хороша для тебя, солдат», — думал он. Новиков помолчал и негромко сказал: «Знаете, странный у вас город. Разыскивал долго ночью вашу улицу, и оказалось, улица названа по всем городам Советского Союза. И Севастопольская, и Курская, и Винницкая, и Черниговская, и Слуцкая, и Тульская, и Киевская, и Харьковская, и Московская, и Ржевская есть». Он усмехнулся: «А я под многими городами этими в боях участвовал. В некоторых до войны служил». «Да, и все они, выходят, здесь оказались». Сережа слушал. Казалось, другой человек, не чужой, непонятный, вызвавший чувство недоброжелательства, сидит перед ним. И он подумал: нет, я правильно решил, иду. Да, улицы, да, улицы, советские наши города, — тяжело вздохнул Степан Федорович. — Ложитесь-ка спать, вы с дороги.